Глава 72. Таунсенды жили на вершине, в доме с широким видом на море, и Чарли, как правило, не приезжал домой завтракать. Но в день ее приезда Дороти, они уже звали друг друга по имени, сказала, что если Китти хочется его повидать, он будет рад заглянуть домой. Китти подумала, что раз встреча все равно неизбежна, можно повидаться и сразу, и, невесело усмехаясь в душе, представляла себе, как неловко ему будет с ней встретиться. Она отлично понимала, что идея пригласить ее исходила от Дороти, а он, что бы ни думал про себя, горячо ее поддержал. Китти знала, как он всегда стремился угождать мнению света, а проявив сейчас гостеприимство, он мог как нельзя лучше этому мнению угодить. Но вспоминать их последний разговор едва ли было ему приятно. Для такого тщеславного человека этот разговор должен был остаться незаживающей ссадиной. Надо надеяться, что она причинила ему такую же боль, как он ей. Теперь он ее, наверное, ненавидит. Хорошо, что у нее самой нет к нему ненависти, а только презрение. И злобную радость доставляла мысль, что ему предстоит забыть о своих чувствах и оказывать ей радушное внимание. Когда она в тот день вышла из его кабинета, он, наверное, мечтал об одном — никогда больше ее не видеть. И вот она сидела у Дороти и ждала его появления. Она упивалась строгой роскошью хозяйской гостиной. Глубокие кресла, вазы с чудесными цветами, картины на стенах радуют глаз. Комната тенистая, прохладная. Она поежилась, вспомнив голую пустую гостиную в доме миссионера, плетеные кресла и кухонный стол под холщовой скатертью, обшарпанные полки с книгами в дешевых изданиях и куцые красные занавески, словно пропитанные пылью. Ох, как там было неуютно! Дороти, наверное, и представить себе такого не может. К дому подъехала машина. В комнату большими шагами вошел Чарли. «Опоздал? Я вас, надеюсь, не заставил ждать? Раньше никак не мог вырваться. Меня вызывал к себе губернатор». Он подошел к Китти и пожал ей обе руки. «Я очень-очень рад, что вы здесь. Дороти, конечно, вам сказала, что мы просим вас пожить у нас сколько захочется, считать этот дом своим. Но я и сам хочу это повторить. Если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, скажите слово, я буду счастлив». Он смотрел на нее с подкупающей искренностью. А она думала, замечает ли он в ее взгляде насмешку. «Не умею я говорить высокие слова, а болваном казаться не хочется, но, поверьте, я всей душой вам сочувствую. Ваш муж был молодец, каких мало. Здесь всем его будет недоставать». «Довольно, Чарли», — остановила его жена. «Китти все понимает. А вот и коктейли». В согласии с расточительными замашками иностранцев в Китае, два ливрейных слуги внесли в комнату закуски и коктейли. Китти пить отказалась. «Ну, хоть один», — уговаривала ее Таунсенд своим бодрым сердечным тоном. «Вам будет полезно? Ручаюсь, что вы в глаза не видели коктейли с тех пор, как отсюда уехали. В Мэйданьфу, если не ошибаюсь, льда не достать». «Вы не ошибаетесь», — сказала Китти. На мгновение перед ее мысленным взором возник мертвый нищий у стены их участка, растрепанный в синих лохмотьях, сквозь которые проглядывало исхудалое тело.